В прежние времена фаворитки мерли как мухи. Соперницу устраняли с помощью одной чашки отравленного кофе. Да, гарем оказался опасным местом для Сары. Я думаю, что тебе лучше поспать. Ты же все время твердишь, что можешь в любую минуту умереть. Косом возмущенно фыркнула. Странный ты выбрал время вспоминать мои слова. Она задумчиво запыхтела трубкой. Оба преступника сидят в темнице. Мурат закован в цепи в темнице. Фатьма заперта в чулан в птичьем доме. И какую казнь ты придумал? Я бы хотел придушить их собственными руками, ответил Халид. Но, конечно, ты этого не сделаешь, отозвалась косым, тревожно глядя внуку в лицо. Как убедить его отказаться от казни? Ведь западные страны могут отозвать своих посланников, да и султан разъярится из-за того, что паша присвоил себе право лично осуществлять казни. По традиции, такое право оставалось уделом лишь султана. Мог разразиться скандал. «Что советует Хислар?» — поинтересовалась косым. «Повара повесить, а женщину подвергнуть ритуальному утоплению в Босфоре. Весьма разумный план». Халид хмыкнул и отвернулся. И тогда косым решила сказать внуку, что она думает. «Но убийство этих двоих представляет для тебя опасность, Халид», — быстро проговорила она. «Какую опасность? Это будет для меня только удовольствием. А что подумает Сара, когда поправится и узнает? Она обязательно узнает, что ты казнил тех, кто пытался ее убить», — спросила косым. «Она подумает, что восторжествовала справедливость. Вот как? А может, она подумает, что ты жестокий тиран? Сара будет судить тебя по меркам своей страны и найдет, что тебе не хватает гуманности». Халид вскочил и принялся расхаживать по комнате. «Что же, мне ничего не предпринимать?» — возмутился он. «Разве я могу допустить, чтобы в гареме совершались такие преступления? Ведь тогда любой поваренок, обидевшийся на грубое слово, начнет посыпать баклажаны стряхнином». «Нет, конечно, наказание необходимо», — мягко возразила косым. «Это поймут все, можно в этом не сомневаться, но, может, разумнее было бы выбрать не такую меру наказания, как смертная казнь». «Мой отец убил бы их обоих в тот же день, как только узнал об их преступлении», — ответил Халид. «Это верно, но я надеюсь, что ты отличаешься от своего отца». Он однажды повесил портного только за то, что тот неудачно шил ему одежду. «Люди относятся к тебе как к прогрессивному правителю. В конце концов, ведь до 20 века осталось всего 15 лет». «Эти убийцы хотели, чтобы Сара умерла. Я хочу, чтобы они умерли», — упрямо повторил Халид. «Сын моего сына, я знаю, что произошло, когда повар Мурат признался, что был соучастником этого преступления», — сказала косым. «Слухи по гарему разлетаются быстрее летящего за добычей сокола. Ты набросился на этого человека и убил бы его, если бы Ахмед не вмешался и не оттащил тебя от него. Ахмеда следовало бы выпороть за то, что он посмел применить ко мне силу», — резко ответил Халид. «Что за чушь? Он был совершенно прав, и ты это понимаешь. Ты хочешь приобрести такую же репутацию, какая была у твоего отца. Да, его все боялись, но никто не уважал. Западные страны перестанут присылать сюда своих представителей, и в глазах всего мира мы будем босоногими варварами. Ты хочешь разрушить то, что с таким трудом достиг за годы своего правления? Готов пожертвовать всем ради одного дикарского поступка. И все из-за этой американки?» Халид повернулся к бабке. Косым подняла руку. «И не смотри так на меня, я успела полюбить Сару, и ты это знаешь», Она спасла тебе жизнь, когда ты был ранен, и уже одним этим заслужила мою вечную благодарность. Но не позволяй своим чувствам к наложнице подсказать тебе неверное решение».